Истинные чудеса. Испокон веков чудо считалось обоснованием притязаний той или иной религии на ее истинность. Чудо подтверждало наличие высшей силы, которой следовало поклоняться и чьим установлением нужно было следовать в жизни. Сила могла быть персонифицированной, представленной в образе конкретного бога с именем, неким набором функций и возможностей и описанием его личной истории. Она могла быть безличной, вроде Дао, которая невидима, но в действии неисчерпаема. Знание о существовании высшей силы было необходимо, чтобы не быть ею уничтоженным, и, по сути, взаимодействие с ней во все времена было вопросом либо выживания, либо достижения наибольшего возможного в данной ситуации комфорта. Надо сказать, что во все времена сила сама стремилась проявить себя, она не хотела оставаться скрытой. Она открывалась людям через озарение, видение, или же, на худой конец, через явление неких высших проводников, вроде ангелов или духов. Люди, воспринявшие реальность существования силы, становились пророками и основателями религий, и те, кто слушал их, хотели увидеть чудо, чтобы в нее поверить. Так чудо стало обязательным атрибутом веры в истинность послания. И потому внешние чудеса обязательно добавляются в жизнеописание всех или почти всех основателей религий и сект. Высшая сила должна проявляться через чудеса. Иначе какая же она сила? Эта логика проста и понятна. А тем, кто приходит в веру десятилетия и столетия спустя после основания религии, необходимо знать, что в свое время все должные чудеса были явлены, а значит и послание, содержащее в себе описание картины мира и правила поведения в нем, обладает высшей истиной. Если признать, что в основе сотворения и поддержания мира лежит некая высшая сознательная сила, тогда становится понятным, что она не может не быть заинтересована в сотрудничестве людей, ведь они живые участники постоянно продолжающегося процесса сотворения жизни и творения в целом. Тогда они и цель, и средство, и тогда от них в немалой степени зависит сам этот процесс. Значит, сила должна так или иначе влиять на них, но проще всего это сделать через посредников, которые, будучи сами людьми, имеют достаточно высокое восприятие, чтобы прямо принимать послание силы и ее волю. С этой точки зрения становится вполне объяснимым тот факт, что при одном вроде бы источнике знания о высшей силе существует столько разных религий, мистических течений и разного рода сект. Я бы даже сказал, что ничего удивительного в этом нет в принципе. Творению нужна динамика, требуется развитие, которого не будет, если все человечество начнет жить одной дружной семьей, выстраивая потихонечку очередную Вавилонскую башню. Необходимо трение, противоречие и различие. К тому же в различные времена нужды творения тоже были разными. Поэтому и манифестации силы были различными, соответствующими месту, времени и необходимости, и поэтому нет ни одного чистого, беспримесного учения истины, не отягощенного вышеупомянутой спецификой и поздними искажениями. Мистики всех времен и народов просто делали ту работу, которая была им дана, зная ровно столько, сколько им было необходимо для ее выполнения, и творя ровно те чудеса, которые были необходимы здесь и сейчас. Люди, пытающиеся обнаружить одну общую истину в древних и новейших писаниях разных религий, в надежде найти ключи к пониманию высшей силы и открыть для себя некие общие ее законы, занимаются делом, заранее обреченным на провал. Общее всегда тонет в частностях ритуальных практик, а также толкованиях, дополнениях и расширениях исходного послания. Да и общее – это реальность высшей силы. А детали всегда столь различны, что нет смысла тратить на них время, если, конечно, для вас это не является трудом всей жизни по написанию очередной историко-эзотерической монографии. Принцип места, времени и необходимости объясняет процессы вырождения религий и мистических течений. Обычно в связке с местом и временем упоминают людей. но их состояние, которое здесь и имеется в виду, и так диктуется культурными условиями места их проживания и уровнем развития знания, характерным для данной эпохи. А вот необходимость творения куда более важный фактор в смысле появления новых проводников и посланников силы. Если необходимость в воздействии, которое было привнесено тем или иным мистиком, уже отпала, тогда остается внешняя ритуальная форма взаимодействия с силой, которая не то чтобы уж совсем не действительна, но уж точно не столь эффективна. Или, как это бывает чаще всего, утрачивается действующая мистическая составляющая процесса, хотя выполнение ритуалов продолжает приносить энергетический отклик от соответствующего эгрегора, если к тому времени он уже хорошо оформился. Например, можно получать схождение благодати в момент какого-нибудь ритуального богослужения или выполнения обряда. Такое случается, ведь люди качают энергию в свой эгрегор и обращаются к божественному присутствию. Вот ответ и приходит. В русском языке высшая сила называется Богом. Причем общее название никак не отменяет частных толкований того, что же под этим словом подразумевается и какие функции имеет тот или иной бог в разных культах. Однако при всех различиях в верованиях и ритуалах взаимодействие с Богом повсюду строится на одних и тех же принципах. Существует прямое обращение к нему через молитву. Имеются разные, как правило, ритуальные формы служения. А мистические и духовные практики, направленные на взаимодействие с Богом и познание Его истины, если это действительно практики, а не набор очередных ритуальных действий, строятся на общих принципах, соблюдение которых должно привести адептов к искомой цели. Зная эти принципы и вообще понимая, за счет чего происходит духовное развитие и трансформация, можно сразу сказать, к чему можно прийти, следуя той или иной системе практик. Свой набор чудес имеется в каждой религии. Причем одни относятся к моменту основания и становления культа, а другие – к текущему времени. К таким, например, относятся схождение благодатного огня или мироточение икон в православии. Любые чудеса в данном случае служат подтверждением истинности веры и присутствия в ней силы, то есть реальности связи данной религии с Богом. И что характерно, чудеса с той или иной частотой случаются почти везде, где это требуется. Или, говоря проще, где в этом есть настоящая необходимость. Можно спорить об их истинности, можно сомневаться в их природе, и можно вообще считать все это сплошным обманом проклятых служителей культа. Но чтобы отрицать наличие чудес в мире напрочь, нужно иметь очень сильную веру в то, что их не бывает. Вопрос веры, в принципе, имеет к чудесам самое непосредственное отношение. Известно, что внешние чудеса, происходящие с вещами, явлениями природы и прочими внешними по отношению к человеку объектами, всегда оставляют простор для сомнения. Или так, человек верит тому, во что готов поверить. Готовность человека к принятию чуда прямо связана с его желанием чудес, которое обычно имеет конкретное наполнение. То есть тот, кто верит в один вид чудес, может оказаться абсолютно равнодушным к каким-нибудь другим чудесам и даже станет их критиком и хулителем. Вдохновленный навс, конечно же, лучше относится к чудесам, чем осуждающий. Но чудо, которое попадает в тайные желания человека, осуждающего навса, может способствовать появлению в нем вдохновения, необходимого для дальнейшего его развития. И если вы знаете те желания человека, которые он сам толком не осознает, вы можете им управлять. Хотя и явных желаний обычно бывает вполне достаточно. Вера в чудеса облегчает следующий шаг веры, когда требуется принять мистическую доктрину той или иной религии. Например, поверить в воскресение после смерти или обретение нирваны после выхода из ужасно надоевшего колеса сансары. Это, по сути, тоже чудеса, только совсем иного порядка. Приняв возможность их совершения, можно спокойно отдать себя в руки священников, гуру или кого-нибудь еще. можно приступить к выполнению условий, без которых сила не даст вам обещанного. Помимо потусторонних и посюсторонних чудес, которыми соблазняют верующих, существует особая разновидность необычайных явлений и проявлений силы, которые должны демонстрироваться людьми, достигшими в данном мистическом культе особых высот. Близость к Богу должна быть подтверждена обретением сил, не подвластных обычным людям. Помимо внешней святости, нужно давать людям то, в чем они нуждаются, как то чудеса исцеления, дождь в засуху, благословение на прибыль и удачу, избавление от бесплодия и прочие прекрасные вещи, за которыми люди в основном и ходят к мощам святых, вера в силу действия которых прямо пропорциональна получаемым результатам. И чудеса, являемые святыми всех мастей, в итоге служат все той же цели – укреплению веры и подтверждению существования Бога, который хочет, чтобы человечество знало о том, что Он существует. Бывают люди, которым недостаточно одной только веры, утвержденной на чудесах из преданий или чудесах, повторяющихся по расписанию. Им нужен свой опыт чудес, которые не будут внешними, но дадут им вкус Бога и знание Его реальности. Они начинают исследовать способы взаимодействия с Ним и тогда открывают для себя те аспекты Бога, которые остаются скрытыми для просто верящих. Взаимодействие с Богом, если уж разбираться серьезно, тоже сплошное чудо. Ведь получая ответ на молитву и исполнение просьбы, вы не воспринимаете это как нечто само собой разумеющееся. И если так, тогда вам все равно захочется понять, сколько чуда в этом ответе, сколько случайности, если она вообще есть, а сколько закономерности. Если вы не готовы остаться на ступени примитивного потребительства, то рано или поздно вам придется задуматься о том, каково по своей сути взаимодействие с Богом и каким образом оно осуществляется. Так начинается мистическое исследование, которое не может строиться на разного рода теориях, а исходит исключительно из опыта практик. Тогда и открывается, что Бог имеет степени проявленности и может быть воспринят в разных ипостасях, с которыми и взаимодействие происходит разное. У каждой ипостаси свои чудеса и своя власть над человеком. Божественное присутствие, Бог-творец и непроявленный Бог или Абсолют проявляют себя во взаимодействии с человеком по-разному, и это взаимодействие подчинено определенным законам, которые могут выглядеть как ограничения, как предел возможного воздействия для каждой ипостаси Бога. Однако сумма их возможностей и дает нам то, что мы называем всемогущим, вездесущим и так далее Богом. А чудеса являются неотъемлемой частью взаимодействия с Ним. Внешние чудеса нужны либо для внушения веры, либо для поддержания уверенности в правильности совершенного выбора. Внутренние чудеса – нечто иное, и они имеют совсем другое значение для человека. Причем я не стал бы относить к внутренним чудесам трансцендентные переживания, как и другие, выходящие за пределы обыденного переживания. Подобные чудеса нередко достигаются приемом галлюциногенов, и придавать им сверхценное значение могут только те, кто не познал истинных чудес. Примерно так же следует относиться к обретению неких сверхспособностей или мистических сил, потому что то, что может быть повторено по желанию или необходимости, уже не чудо, а закономерность и следствие происшедших раньше внутренних чудесных изменений. Если попытаться представить себе жизнь без желаний, то сделать это будет довольно сложно. И здесь даже вопрос не в том, чем будет жить человек, достигший этого состояния, а в том, как он будет продолжать жить. За счет чего его жизнь будет длиться, если желания всегда были ее основным двигателем? Поэтому обычно достигший представляется существом, пребывающим в вечном кайфе. Здесь и суфийское опьянение божественным, и блаженство просветленных. Кажется, что духовный кайф как бы снимает все вопросы. И он-то и дает силы жить, потому что кто же от такого откажется по своей воле? При этом природа блаженства достигших обычно имеет простые до слез объяснения, вроде того, что они избавились от невежества двойственности восприятия, познав свою природу. А она, природа эта, и есть чистое, ничем не замутненное блаженство. Подобные объяснения обычно демонстрируют невежество объясняющих и ничего более. Вопрос сути духовной трансформации, как правило, обходят стороной, говоря, например, что это смерть и второе рождение. Но кто умирает и кто рождается? Что происходит во время этой смерти? И за счет чего вообще человек становится другим? И какую роль во всем этом играют разные манифестации силы? Простой ответ гласит, что человек просто меняется, вот и все. Например, потому что под действием поднимающейся кундалини все его чакры открываются, а их открытие его меняет, делая добрым, сострадательным и в высшей степени просветленным. Как говорится, от некоторых объяснений совсем нет толка. Как ни рассматривай все эти вопросы, для нахождения ответа нам сначала потребуется понять, что же из себя представляет человек, его энергетическая структура и ее возможности. С иной точки зрения нам вообще никогда не понять и не описать его потенциала взаимодействия с Богом. Хотя, конечно, можно будет продолжать нагнетать таинственность. Если принять как аксиому, что человек получает и продуцирует энергию, тогда мы можем рассуждать о том, что духовная трансформация должна привести к тому, что изменится качество этих энергий. Например, получая впечатление, люди реагируют на них выделением мыслей и эмоций. Насколько сильным будет впечатление, настолько же сильной окажется и реакция на него. Какие-то впечатления поспособствуют формированию желаний, а какие-то – выделению страха, который подчинит себе все человеческое существо. Это, что называется, очевидные вещи. Спектр энергий, выделяемых людьми, не очень широк, а реакции обычно становятся автоматическими и повторяющимися. Далее нам придется задуматься о том, что может быть трансформировано в человеке. Если мы знаем, что сознание, как атрибут Бога в человеке, вечно и неизменно, тогда остаются три низших тела – физическое, эфирное и тело ума. Они изменяются и теоретически могут быть преображены энергиями высшего порядка. Однако для взаимодействия с этими энергиями человек должен иметь в себе соответствующие органы, которые смогли бы эту энергию принять, различить и отчасти усвоить. Как глаза, например, воспринимают свет и благодаря ему различают внешние предметы. Проведя небольшое исследование, мы убедимся в том, что этими органами являются энергетические центры, латифы или чакры, расположенные в эфирном теле. Часть из них представляет собой порталы, через которые человек может получать божественную энергию и иметь связь с разными уровнями проявления силы. И получается, что глубина трансформации будет прямо зависеть от того, насколько у человека активирован и открыт соответствующий энергетический центр. Кроме того, возможность преображения будет обусловлена тем, сколько энергии высшего порядка человек может принять в себя, то есть насколько очищено внутреннее пространство его эфирного тела и тела ума. Было бы по-настоящему чудесно, если бы энергия для трансформации находилась внутри самого человека, но ее там нет. То, что ощущается как подъем мифической кундалини, есть высшая энергия, полученная, как правило, через открытый второй или первый центры. Хотя при желании, конечно, можно создать в себе любые ощущения, если сильно постараться и правильно сконцентрироваться. Энергия сознания даст силу воображению ума, а тело последует за ними. Вот только никакой трансформации при этом не случится. Хотя радость, вдохновленность и чувство удовлетворения, конечно, появятся. Само же по себе сознание, даже будучи проявленным во всей полноте, делает человека куда более восприимчивым и живым, но к прямому преображению не приводит. Хотя без осознанности, прямо скажем, открыть центр практически невозможно. да и очистить внутреннее пространство тоже. Так что чем выше ваша осознанность, тем больше у вас шансов на трансформацию. Определение трансформации гласит, что это изменение существенных свойств чего-либо, и к духовному преображению оно вполне подходит. И здесь нужно понимать разницу между состояниями и свойствами. Состояние может меняться на время под действием алкоголя, благодати или приступа печали. При этом свойства ваши останутся прежними, а опьянение скоро пройдет. Так, опьянение после приема алкоголя – это состояние. А то, что алкоголь воздействует на вас, делая вас пьяным, это свойство, присущее вашим телам. И хотя прохождение пути – это движение от состояния к состоянию, но ваша нынешняя стоянка определяется не столько ими, сколько свойствами вашего навса и качеством ваших базовых энергий. В этом смысле термин «пробуждение» технически означает смену состояния, подразумевающего освобождение от отождествления с умом и его непрестанными снами, хотя в большинстве источников он используется для обозначения смены свойств, происходящих после трансформации. А что касается состояний, то вы, скажем, время от времени можете испытывать состояние высокой осознанности, но вашего базового ее уровня не хватает даже на то, чтобы присутствовать своим вниманием во всем теле одновременно, а значит и общий ваш уровень бытия пока низкий. Нельзя заполнить пространство, которое уже заполнено. Нет смысла писать новые слова на уже исписанной бумаге. Нужен чистый лист, и потому подготовка к трансформации начинается с очищения. Оно может осуществляться по собственной воле, через практики осознания и выражения, или принудительно, импульсом милости Бога. Причем милость, конечно, предпочтительнее, потому что она уже начинает процесс трансформации, а самостоятельное очищение только подготавливает к ней. Так можно стирать свое эго вручную, а можно божественной милостью, но ее, как говорится, еще надо заслужить. Но тому, кто прикладывает искренние усилия по освобождению от эго, милость, как правило, приходит на помощь. Трансформация человека на пути есть чудо, превышающее любые другие чудеса, сколь значительными бы внешне они не были. Действие милости воспринимается нами как избавляющее от прежних реакций и свойств, существенно затруднявших наше продвижение к высшей цели. Еще вчера ты страдал от постоянной похоти, а сегодня она исчезла, как будто ее никогда и не бывало. Не знал, как остановить навязчивые мысли, а тут они прекратились. И невозможно сказать, насколько твои усилия были тому причиной. Есть атрибут Бога, обозначенный именем «отбирающий». Так вот, в действии милости он явлен во всей своей мощи. Но если бы милость только отбирала, тогда Господь был бы ничем не лучше рэкетира. Исчезновение прежних состояний и свойств, с которыми они были сопряжены, есть следствие глубинных изменений ума и эфирного тела. Их структуры должны быть изменены, чтобы вслед за исчезновением прежних свойств могли быть обретены новые, неведомые ранее качества. Получение милости начинает очередной цикл трансформации, которых на пути случается тем больше, чем дальше ты по нему продвигаешься. Такое описание трансформации, в котором мы получили бы полную картину того, что при этом происходит, вряд ли когда-нибудь появится. Конечно, есть псевдоученые от духовности, которые говорят об изменениях на квантовом уровне или на уровне ДНК. Но подобные утверждения ничего на самом деле не объясняют, хотя и добавляют словам говорящих некую степень наукообразности. Подобные фантазии всегда имеют спрос, потому что существует немало людей, мечтающих обосновать существование Бога средствами науки, чтобы лучше выглядеть в своих собственных глазах. Внешние чудеса не кажутся им достаточным основанием для веры, а вот наука – это да, это надежно. При том, что нельзя точно сказать, что происходит при трансформации, можно более или менее полно рассказать, как это происходит. Когда человек не вполне готов к получению импульса милости, но по каким-то причинам все-таки его получает, С ним случается либо обострение с выбросом подавленных энергий, либо трансцендентное переживание. Обострение состояния обусловлено тем, что во внутреннем пространстве недостаточно места для принятия высшей энергии, и она просто выталкивает внутренний хлам наружу. Вместо стирания наступает очищение, поскольку для того, чтобы трансформация началась, милость должна усвоиться. Или даже так, она должна впитаться в структуры тел человека. И понятно, что если его тела заполнены подавленными эмоциональными и прочими энергиями, то войти ей некуда. Восприимчивость – вот что развивается в практиках осознания и очищения. Причем она относится как к своим, так и к внешним энергиям. Яснее ощущаются свои эмоции и желания, и в какой-то момент подавленные энергии окружающих людей начинают восприниматься довольно остро, причем нередко острее своих собственных. Ваше эфирное тело легко входит в резонанс с состоянием эфирных тел тех, кто рядом с вами. И как ни странно, но это первый шаг к вашему возможному слиянию с Богом в будущем. Ведь в ощущении эмоций окружающих вы отчасти сливаетесь с ними, чувствуя их как свои собственные. И любой, кто проходил через это состояние, подтвердит, насколько сложно отделить, где в этот момент кончается свое и начинается чужое. Да, чувствовать страх, гнев, печаль, тревогу или желание того, кто физически рядом с вами, не очень приятно. И потому большинство искателей стремится заглушить свое восприятие, но бегство от дискомфорта никогда не бывает верным решением. Во всяком случае, с точки зрения возможности дальнейшего развития. Нужно терпеть и продолжать внутреннюю работу, чтобы спектр восприятия естественным образом сместился вверх по шкале вибраций. Тогда мучительные явления эмоционального слияния исчезнут сами собой, и вы останетесь открытыми для восприятия куда более высоких энергий. Изменение спектра восприятия энергий – уже изменение свойств, а не просто еще одно новое состояние. Это чудесная перемена, хотя приносящая мало удовольствия и много дискомфорта. Ведь погружение в тревоги, печали и прочие состояния окружающих людей совсем не то, к чему стремится искатель. Понимание того, что далеко не все этапы развития сопровождаются переменами от хорошего к лучшему, весьма помогает в продвижении по пути. На пути я повидал немало внешних чудес. Но ни одно из них не может сравниться с чудом внутреннего преображения человека. И, конечно, это не плоды развития тех свойств, с которыми человек родился, не развитие таланта или быстродействия ума. Это не избавление от фобий и обретение уравновешенного внутреннего состояния. Нет. Истинное чудо заключается в обретении новых свойств, которых у человека не было от рождения, и избавление от тех сущностных качеств, которые обычно называют врожденными, а потому как бы и неизменными. Опыт показывает, что только человек с качествами воина может пройти путь до конца. Стойкость, самоотверженность, непривязанность к комфорту, готовность к смерти или непривязанность к своему существованию – вот качества, необходимые искателю для того, чтобы дойти до высших стадий пути. У кого-то они есть от рождения, у кого-то они присутствуют частично. Тем, у кого их нет совсем, сложно продвинуться даже на начальных стадиях. И потому особенно приятно наблюдать, как люди, не имевшие поначалу необходимых свойств, обретают их в процессе работы. Тогда происходит маленькое, но чудо. Или большое чудо, если изначальные качества бытия человека были совсем низкими или неподходящими для работы. Степень оценки величия чуда преображения всегда зависит от того, как сильно изменились качества человека в сравнении с теми, каковые имелись у него на момент обращения к пути. Если милость, исходящая от Абсолюта, стирает прежние свойства искателя, то взаимодействие с Творцом дает ему новые, ибо Господь не только отбирающий, но и дающий. В преображении человека участвуют обе ипостаси Бога – и Творец, и Абсолют. А посредником между ними и Искателем становится Божественное присутствие. Именно с присутствием мы взаимодействуем в зикре и молитве, получая ответ на свои мольбы от Творца или от Абсолюта. Поэтому, если вам не хватает каких-то свойств, или они у вас недостаточно проявлены, просите, и дано будет вам. Взрастите свою необходимость и обратитесь к Творцу. Просите без условий. Не полагайтесь на свои представления о том, каким должен быть ответ, и тогда помощь придет. Не всегда это будет прямым изменением ваших свойств, и, возможно, вам придется пройти через некоторые ситуации, чтобы стать готовыми к переменам. Причем не всегда сопутствующие им состояния окажутся приятными для вас. Любой, кто проходил через темную ночь души, скажет вам, что ничего приятного в этом состоянии нет. Но без него не бывает перехода на стоянку умиротворенного нафса. Чем глубже трансформация, тем болезненнее переход. Таков закон, и такова цена за выход из написанного на роду. В отличие от молитвы, чтение зикра имеет прямое трансформирующее воздействие, и качество имени, с которым работает искатель, через какое-то время начинает проявляться в его бытии. Конечно, оба метода имеют свои плюсы и минусы, поэтому лучше всего пользоваться ими обоими, если уж вы ясно ощущаете, каких свойств вам не хватает для прохождения пути. Ну и, конечно, молиться и читать зикр нужно правильно, с соблюдением условий, при которых эти практики являют всю свою силу. Понятие прямого пути в суфизме может трактоваться по-разному, но суть его сводится к максимально быстрому прохождению этапов преображения и, соответственно, более быстрым переменам нафса. Помощь в ускорении получается либо от Господа, либо от мастера, точнее, через мастера и все равно от Господа. При всех различиях во взглядах на методы достижения, на пути и цели работы над собой, все так или иначе сходятся на том, что проводники силы Бога очень помогают в ускорении трансформации искателей. Во всех приличных мистических школах существуют методы прямой передачи высших энергий от мастера к ученику. И хотя называются и выполняются эти передачи по-разному, суть их одинакова – ускорить трансформацию последнего. Учить словами можно долго или очень долго, а практики, выполняемые учениками вкупе с прямым воздействием, дадут им куда больше собственного знания, основанного на опыте, чем возвышенные речи, которых они все равно не смогут толком понять, пока его не получат. Хотя, если мастер сам не понимает, какую энергию он проводит, то это воздействие может быть весьма ограниченным и однобоким. В любом случае, даже такая помощь лучше, чем ее отсутствие, особенно в начале пути. Прямой путь имеет свои особенности. Чем быстрее движение, тем большее давление начинает испытывать тот, кто на него встал. Тогда всяких чудес становится много, порой чересчур много. Тут и нужна стойкость, решимость, а также большое терпение, чтобы не обнаружить себя в один прекрасный момент выброшенным в кювет и застрявшим в нем. В обычном, длинном варианте трансформации происходят с достаточно большими промежутками, а потому искатель успевает к ним адаптироваться, привыкнуть и отдохнуть. Интенсивность энергии растет медленнее, индивидуальный узор судьбы меняется реже, и весь процесс идет плавнее, занимая куда больше времени. В любом случае, время от времени приходится разгонять, наращивая внутреннюю необходимость и создавая интенсивное внутреннее трение через практики и разного рода сверхусилия. В быстрой версии пути нужно быть крайне внимательным к тому, чтобы выдерживать гармонию между ростом осознанности и взаимодействием с высшими энергиями, и ни одному искателю самостоятельно этого не добиться. Трансформационные процессы не должны серьезно опережать продвижение в осознании, иначе на выходе получается мистик, который имеет некий уровень бытия, о котором может рассказать, но не знает, как к этому уровню прийти, и толком не успевает познать ни природу взаимодействия с Богом, ни свою собственную природу тоже. Большинство спонтанно, милостью Божией, достигших мистиков демонстрируют нам такую картину. Их свойства изменяются так быстро, что они ничего не успевают разглядеть в окне поезда, который везет их на конечную для них остановку. У них почти нет собственного опыта странствия, а потому они оказываются неспособными помочь другим. И очевидно, что в большинстве случаев трансформация спонтанных мистиков оказывается неполной, потому что сами они не знают, что с нею делать. Именно поэтому учения спонтанных мистиков порой бывают столь странными, хотя, конечно, и впечатляющими тоже, как без этого. Движение по пути вообще требует равновесия. Если вы упираете на практики осознанности, игнорируя возможности взаимодействия с Богом, тогда ваш путь будет куда более долгим, и вы, возможно, сумеете разобраться со своим эго, но сущность ваша останется без изменений, потому что она меняется только через трансформацию. И если ваша сущность агрессивна, чересчур впечатлительна или, наоборот, обладает огрубленным восприятием, то этого не изменить одним только осознанием. Вы будете нести на себе отпечаток узора ваших родителей и в той или иной степени копировать их судьбу. Эго создается на основе свойств сущности, и, избавившись от своих личин, вы все равно останетесь собой. Существует расхожее мнение, что избавление от эго решает все проблемы человека. Но это настолько упрощенная схема духовного развития, что сейчас уже пора бы приравнять ее, если не к откровенной лжи, то, как минимум, к искажению истины. Видимо, авторство этой прекрасной доктрины принадлежит какому-нибудь спонтанному мистику, вроде тех, что утверждают, что истинная природа человека – это блаженство. Любая однобокость имеет свои следствия. Если заниматься только практиками взаимодействия с Богом, тогда возникает опасность потеряться в чудесах. Причем далеко не все они будут истинными чудесами, потому что изменения энергии в процессе трансформации и после того, как они завершаются, будут выводить ум и эфирное тело из равновесия. И без навыка осознанности отличить химеры перевозбужденного ума от реальности станет очень сложно. А потом желания станут выдавать себя за волю Бога. Кроме того, при обращении к мистическим практикам, истовой, например, молитве, можно столкнуться с сопротивлением тьмы, даже на ранних этапах пути. Если вы слышали о видениях демонов, являвшихся монахом, пугавших и искушавших их, то знайте, что далеко не всегда это были галлюцинации, возникшие на фоне непрерывной аскезы. То же самое, впрочем, относится и к видениям ангелов. И опять, без хорошего уровня осознанности отличить наводки ума от атак тьмы или явлений света будет очень сложно. И во всем этом очень легко застрять и потеряться. А можно и просто спятить, не выдержав наплыва новых непонятных энергий, которые сломают ваш ум. Поэтому, если у вас нет руководства, лучше начинать с практики осознания, помещая ее в центр своей работы. Создайте себе прочную основу для взаимодействия с энергиями Бога. Тем более, что чем больше ваше индивидуальное сознание явлено в вашем внутреннем пространстве, тем проще усваивается та же милость и тем легче протекает вся трансформация в целом. Если внутренне вы более склоняетесь к мистическим практикам, то все равно прикладывайте усилия к осознанию себя. Иначе путь ваш может стать весьма и весьма непредсказуемым. А предсказуемость прохождения этапов пути и есть то, что определяет его истинность. Сила, которую мы называем Богом, сама ищет сотрудничество людей и хочет быть обнаруженной ими. Почему это так? И зачем это Богу? Вопросы не то чтобы праздные, но любые ответы на них будут слабыми, если вы не имеете собственного мистического опыта взаимодействия с ним. Вот, например, один из истинных ответов. Их, конечно же, несколько. Бог любит нас. И, создав для нас и под нас эту сферу бытия, Он хотел бы участвовать в той игре, которая здесь осуществляется. Но пока вы не чувствуете его любви и не видите всей красоты узора его творения, этот ответ не даст вам ничего, кроме успокоения на некоторое время. Или раздражение по поводу того, что все эти разговоры про любовь выглядят полным бредом на фоне того, что постоянно творится с людьми. И если такова ваша точка зрения, тогда такова ваша реальность. Точнее, таково ваше восприятие происходящего и таков уровень понимания происходящего. Мы всегда ограничены уровнем своего видения и понимания. При том, что Господь хочет быть обнаруженным, людей отделяет от Него множество внутренних завес, благодаря которым они порой не видят очевидного и не могут понять даже друг друга, а уж тем более понять замысел Творца. Тем не менее, нам дана возможность познания истины, как своей собственной реальности, так и реальности Бога в тех Его ипостасях, которые мы можем прямо и непосредственно воспринять. Дана и свобода воли, которая в частности заключается в том, что мы можем воспользоваться данной нам возможностью или проигнорировать ее, положив свою жизнь на погоню за внешней реализацией, удовлетворением желаний и продолжением рода. И каждый выбирает то, что ему ближе, здесь и сейчас. Все творение есть одно сплошное чудо. И человек со всем явленным и неявленным своим потенциалом – тоже чудотворение. В каждом чуде должен быть элемент тайны. Есть он и в человеке. Истинный путь ведет его к проживанию этой тайны, к познанию ее наличия и полной необъяснимости. Мы можем жить ею, но не можем объяснить того, что при этом происходит. Достигнув познания тайны себя, человек становится мистиком. И все, что можно сказать о ней, сводится к простой фразе. Двигаясь вниманием внутрь себя, вглубь своего существа, человек обнаруживает Бога. Это, конечно, не Бог, сидящий внутри человека. Это двери к Нему, к соприкосновению с Его реальностью. Вот, пожалуй, главное чудо, которое может случиться с нами. А потом, по мере вхождения на стадию пути, которая у суфиев называется стадией единения или пребывания в Боге, начинается сплошная полоса чудес, которые продолжаются и продолжаются, открывая перед изумленным человеком все новые грани истины и новые уровни тайны. Чудеса таинственны, а тайна чудесна. Путь может быть более длинным или более коротким, более или менее трудным, но никогда он не бывает скучным. Помимо новых вызовов и новых задач, высшие стадии пути приносят видение красоты того, что происходит, того, как творится новый узор твоего бытия и твоей жизни. Но это тоже тайна, о которой нет смысла рассказывать, потому что лучше бы прожить ее самому.